Слава нашему Господу! Я еще раз приветствую всех вас любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И в прошлый шаббат мы с вами начали говорить о 23 стихе из 23 главы Евангелия от Матфея. Мы говорили о суде. Я хочу сразу зачитать этот стих, чтобы напомнить тему. Тема у нас тройная. И я в прошлый раз говорил, что те категории, о которых мы размышляем, они как звенья одной цепи, связаны между собой, и одно без другого очень трудно понять или рассмотреть вообще как духовную категорию. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Амен. В прошлый шаббат мы говорили с вами о суде. И мы размышляли о том, что на самом деле речь идет не о суде, когда приговор кому-то выносится, да? Не о суде, когда кого-то к чему-то приговорили. Мы говорили о способности верующего человека правильно видеть любые жизненные ситуации. Мы суд производим каждый день на самом деле, когда мы принимаем решение, что нам сделать, это или это. Фактически мы судим. Просто этот суд относится к житейским каким-то аспектам нашей жизни, тем не менее, это суд. И когда в нашу жизнь приходят более серьезные вопросы, мы тоже должны рассудить и, взвесив все за и против, принять решение. Но верующий человек принимает решение, основываясь на заповедях Божьих. За и против мы сравниваем со Священным Писанием. Для этого мира система ценностей выработана, ну, сегодня я бы сказал, ее практически нет. У каждого она своя. Каждый прав. Сегодня можно услышать: у каждого своя вера. Я не удивлюсь, если завтра мы услышим: у каждого свой Бог. Или у каждого свой путь к Богу. Когда мы читаем эту книгу, мы видим, что Бог конкретно и четко определил, какая должна быть вера, каким должен быть путь, и как можно вообще порадовать Небесного Отца. Сегодня мы поговорим о милости, суд, милость и веру. То есть люди оставили, причем, я повторяю, это слово обращено же было к фарисеям, это была самая продвинутая группа внутри иудаизма в первом веке. И люди отвлеклись на 15-степенные вопросы, которые, наверное, тоже когда-то нужно было рассмотреть. Но они не так влияют на нашу жизнь, как главные вещи. И вот в главном нам нужно быть в правильном состоянии перед Богом. Тогда остальное автоматически придет в нужную позицию. Сегодня мы поговорим о милости. Человек устроен так, что он все время ожидает к себе снисхождения. Мы все ожидаем к себе понимания. Даже когда мы делаем что-то неправильно, мы надеемся на то, что нас поймут, нас не осудят. Происходит это потому, что все мы в Адаме, в первом Адаме, утратив вот это благословение находиться в присутствии Бога, пребывать в Эдемском саду, мы нуждаемся в этой милости, мы имеем потребность в том, чтобы нам кто-то ее оказывал. Я вот иногда, хотя я уже взрослый человек, да, и у меня уже два внука есть, я иногда Шулу прошу, говорю: «Шула, иди пожалей меня». Вот она приходит, меня по голове погладит, поцелует. Понимаете, да? Мы нуждаемся в этом. Так же точно наши дети нуждаются в этом. Я не знаю, как другие взрослые дяди. Я считаю, настоящий мужчина, вот сильный, да, это мужчина, который может плакать, может радоваться, может отдать свою жизнь за дом, за семью, за жену, за детей. И в этом нет проявления слабости. Может встать на колени и обратиться в покаянии к Богу. Это сильная личность. Слабаки всегда будут искать возможность не встать перед этим выбором, не принять на себя ответственность, не ответить за свои поступки. Потому что покаяние – это когда мы сами над собой производим суд. И тогда в нашу жизнь изливается милость Бога. Мы все нуждаемся в милости, потому что в Эдемском саду мы потеряли вот это благословение. Быть рядом с утешителем. В иврите Бог говорит о себе, что Он Эль-Малерахамим. Бог, у которого огромный избыток вот этой милости. Есть слово «хесед», оно переводится как «благодать». Слово «рахамим», оно в корне своем имеет слово «рехем». «Рехем» на иврите – это матка, женская матка. Только не удивляйтесь. Понимаете, в славянской культуре вот об этих вещах как-то стыдно говорить, неудобно говорить. Почему? Это же очень благословенные члены нашего тела, да? Ну, у женщин, по крайней мере. То есть это место, где возникает жизнь. И там находится плод 9 месяцев. И когда женщина рождает своего ребенка, она его любит еще до того, как она его родила. Я уже говорил об этом, вот я отслеживаю, я наблюдаю вот свои какие-то реакции и реакцию вот женскую. Моя жена, дочка также. Вот. Мужчина, вот я уже как бы, чувства у меня вот эти, да, возникают, когда ребенок реакцию какую-то дает, разговаривает там, ходит, как-то реагирует, поцеловать может прийти. Понимаете? Мужчины, они более заторможенные в этом смысле. Нам нужно как бы что-то получить, чтобы начать любить. Ну, может, есть исключения, я не знаю. В общей своей массе мы как бы более грубые в этом смысле. У женщин более тонко устроена вот эта часть. Поэтому милость в иврите, корень этого слова связан все-таки с женским сердцем, с женским переживанием. Рахамим. И Бог говорит о себе, а не Эль-Рахамим. Вообще не надо удивляться, потому что понятно, что в Боге есть и мужское, и женское начало. Но никогда не пытайтесь представить себе Бога вот в плане какого-то пола, хотя, конечно, Он о себе говорит в мужском роде, причем во множественном числе. Да? Но Дух Святой в иврите женского рода, Дух Святой – она. Руаха Кодыш, она. Может быть, немножко сложно, да, для русскоязычного уха, но когда Бог творит человека, вспомните, книга Берешит, и Он говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И потом написано, и сотворил Он мужчину и женщину. Понимаете, образ Божий человек отражает в паре. Потому что если взять отдельно меня, не хватает. У меня не хватает, если вот жены нету. И у жены также не хватает. Не хватает данных, не хватает как бы категории проявиться в жизни вот этой полноте божества, которое Он когда-то вложил в человека. Это не значит, что те, кто остались одни сегодня, да, касается взрослых, у нас достаточно много одиноких людей. Потому что мы пришли к Богу, вот то, о чем Слава сегодня говорил, через передряги, через трудности, через такие коллапсы и катастрофы в своей жизни, что кто-то уже был два раза, кто-то три раза женат, кто-то потерял семью. Как правило, очень часто это происходит из-за измен, из-за того, что люди как бы не могут сохранить верность один другому, и разваливается семья. Пострадавшие всегда дети. Вот в этом случае. Более того, это проклятие, которое надо разрушить, его надо остановить. Но это отдельная тема, отдельный разговор. Я просто не хочу, чтобы кто-то подумал, тот, кто одинокий сегодня, да, что он, ну, как бы, хуже, чем тот, кто женатый. Просто кто-то сумел удержать, кто-то нет. Кто-то овдовел. Кто-то по другим причинам остался один. Но, когда мы приходим к Богу, мы можем и должны молиться об этом, чтобы все это исправить. То, что я сейчас сказал, это в большей степени, ну, скажем так, теологические выкладки, а не упрек кому-то. Я просто хочу вам немного показать природу слова «милость», о котором мы сегодня размышляем. И вот милость, она больше касается женского тела. Хотя у мужчин тоже должна быть милость, и вот это ощущение быть милосердным, быть милостивым к другим людям. Потому что если мы будем миловать, то и мы будем помилованы. Вот мы каждый раз молимся молитву «Отче наш», и сегодня в конце будем молиться. И мы там говорим: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Точно так же это работает как принцип. И если мы милостивы к тем, то к нам Бог тоже будет милостив. Понимаете? В послании к Галатам написано, 6 глава, 7 стих: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Таким образом, на что может уповать грешник? Вот мы в Эдемском саду, в Адаме, потеряли. Очень много потеряли. А на что мы можем рассчитывать? Как мы это можем вернуть? В прошлый раз я говорил, первая и самая большая мудрость — искать надо там, где потерял, а не в другом месте. Согласны? И если мы через непослушание покинули Эдемский сад, то через послушание мы можем туда вернуться. Было непослушание заповеди, и Бог выгнал. А если теперь слушаться Его заповеди, то снова можно туда войти. Милость приходит в нашу жизнь только тогда, когда есть истинное покаяние в своих делах. В Писании есть стих, где сказано: «Кому много прощено, тот больше любит». И иногда люди, которые спокойные, знаете, вот тихие, не ругаются, не сквернословят, не имеют вредных привычек, очень положительные люди, они хорошие. Но этого недостаточно, чтобы получить дар вечной жизни, чтобы Бог просто, ну как бы, свою милость излил в это сердце. Почему? Потому что есть очень много вещей, в которых мы не замечаем, как сеем зло. Понимаете? Вообще у всех у нас, у людей, испорченный механизм памяти. Что это значит, испорченный механизм памяти? Когда мы кому-то делаем хорошо, мы об этом помним очень долго. И когда мы кому-то сделали плохо, мы вообще не замечаем, что мы кого-то обидели или ранили. И наоборот, когда нас ранят и обижают, совсем чуть-чуть даже, мы это очень долго помним. Когда нам делают добро, мы не помним этого. Это испорченный механизм памяти. Каждый мы, а каждый о себе, мы думаем: я лучше, чем этот, я лучше, чем тот. Я хороший. Но когда Бог на нас смотрит своими глазами, ну давайте это прочитаем, ладно, Римлянам 3 глава, то я цитирую по памяти, пусть это будет из Писания, чтобы не казалось, что это не здесь. 3 глава, Римлян, 23 стих, Новый Завет, послание к Римлянам, третья глава. Продвинутые в вере, пожалуйста, у нас на заднем ряду сидят люди, которым нужна помощь, чтобы им открыть эти стихи. А вы их знаете уже на память. Хорошо. Римлянам 2:3, 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Аминь. Смотрите, что говорит Писание. Мы думаем о себе, что мы хорошие, а Бог говорит, все согрешили. Все – это значит весь человеческий род. Даже лучшие представители человеческого рода нуждаются в прощении Бога. Если милость не изольется с неба, нам не на что надеяться. Конечно, те люди, которые, ну так скажем, дров наломали, они как-то больше это понимают, как-то больше чувствуют, понимаете, да? Особенно группы риска. Вот блудники, наркоманы, кто там еще, воры. Вот эти люди как бы понимают сразу. А я сказал уже, вот интеллигентная часть населения, такой слой, им кажется все нормально, у них так все нормально и хорошо. Но если внимательно посмотреть, там грязи больше, больше, чем, ну вот в нижней этой прослойке простых людей. Это могут быть те же бизнесмены там. Вы знаете, да, что всегда себя, вот люди искусства считают как-то более такими одухотворенными, возвышенными. Иногда можно услышать, как эти люди размышляют о духовности. А духовности там и близко нет. Душевный уровень, а не духовный. Но им кажется, они такие духовные, потому что говорят там об искусстве. А что, слесарное дело не искусство разве? Слесаря. Поднимите руку, слесаря. Есть в зале? Выше, не бойтесь. Можно же быть слесарем с большой буквы «С», а не просто слесарем. В Писании был такой человек, его звали Бецалель, в русской версии «Веселил». Он все построил для скинии, для храма, для мешкана. Переносной храм, мешкан, скиния. Все! Из золота, из серебра, из меди. Это слесарь. Всю работу. Он и ювелир одновременно. Он в то время, вот представьте себе, да? 3500 лет назад, больше. 4000 лет назад, почти. Нитки золотые делал. Это ж не было, как сегодня, производство. Это в пустыне все. С камней печку сложили, золото плавят. Технологии. Бог дал ему мудрость, как это делать. Нитки золотые, которыми он ж вышивал. Весон, пурпур и так далее. Все надо было знать, делать. Отливать в формах, резцом потом обрабатывать. Люди оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Без суда нет милости. Я сказал вначале, невозможно рассмотреть эти понятия отдельно. И невозможно разорвать эту цепь, эти звенья. Если нет суда над нами, то а зачем тогда милость? А что она будет делать в моей жизни, если я ни в чем не виноват? Если меня никто не судит, нет суда. И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что мы говорим о суде, когда Божье Слово судит меня. Вот я когда читал, уверовал я, читая Тору. И я когда читал Тору, я видел на каждом вот листе буквально, что я согрешаю. Все, что я видел, это то, что я грешник. Другого я ничего там не заметил. Вот я 5 лет читал, и 5 лет я думал, ну, вообще шанса нет. Потом только мне открыл глаза человек, который мне сказал, что выход в Иисусе. Я когда закон читал, я понимал, что я приговорен. И все, что мне полагается, это смертная казнь за мою жизнь в теле. И я каялся, я говорил, Господи, помоги мне, Господи, прости меня. Я и это сделал не так, я и то сделал не так. Хотя достаточно всего одного случая. А Писание говорит, что даже мысли, которые у нас есть, одна мысль – это достаточно, чтобы ты осужден был. То есть фактически невозможно Без этой милости и прощения быть цадиком, быть праведником. Без суда нет милости, потому что нет повода оказывать эту милость, совершая суд сами над собой. Помните, мы читали в 1 Коринфянам 3, 11 глава, 30 стих, 31 там. «Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Аминь. Помните, да, этот стих? Надо помнить. «Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы Господом». Читая Слово Божье, мы сами приносим себе приговор, мы судим себя. И тогда именно этот акт открывает окна небесные, и через них изливается милость в нашу жизнь. Она как цунами, она сметает все и очищает. Все, что мы там настроили до этого. Халабуды вот эти все. Греховные. Понимаете? Очищает просто эта вода, эта милость. И сердце омывается этой милостью. И ты не боишься уже предстать перед Богом. Написано, имеем дерзновение в день суда. Петр это говорит в своем послании. Но он там также говорит, если время начаться суду Божию, с дома Божьего, вот он говорит, где явится нечестивец и грешник. Понимаете? Нельзя забывать о том, что Бог милует нас каждый день. Вот смотрите, я не знаю, как другие. Я к Богу пришел почти в 30 лет. Мне было 29 с хвостом уже. Покаяние у меня было. 30 лет до этого много было сделано плохого и неправильного. И я же дожил до этого дня. То есть Бог не покарал меня, не убил меня за мои грехи. Он ждал. Он ждал, когда я приду к Нему. Откройте, пожалуйста, 1 Петра. 2, извините, 2 Петра. Я всем вам рекомендую вот эти стихи учить на память. Это должно быть в сердце. 2 Петра, 9 стих. 3 глава. 2 Петра, 3 глава. 2 Петра. Это соборное послание. 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Аминь. Смотрите, что происходит. Бог в Своем Слове уже приговорил грех. И Он не торопится исполнить этот приговор. Он дает время человеку. Вся наша жизнь... Это время. Люди, которые прожили свою жизнь и не примирились с Богом, не покаялись с Богом, можно считать, жизнь прожили зря. Профукали ее. Протринкали. Как стрекоза. Лето красное пропело, оглянуться не успела. Как зима катит в глаза. Ну или как-то там так. То есть, нужно было заготовку делать. Иешуа тоже говорит, да, что сыны этого века более догадливы, они будущее себе готовят. А мы что? Почему мы не готовим? Бог долго терпит, не просто терпит, а долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-то погиб. Но чтобы все, он говорит, пришли к покаянию. К сожалению, не все приходят к покаянию. Но те, кто приходят, своим покаянием открывают этой милости дорогу в свое сердце. Это как шлюз открыть. В псалмах воспета милость Божия во многих местах. 105-й псалом, 7 стих. Мы не будем сейчас открывать. 108-й, 26-й, 118-й, 88-й стих и 149-й стих. Что такое для человека милость? Мы все с вами существа, которые имеем внутри себя вечную жизнь. И Писание нам однозначно говорит, что когда вот эта вечная составляющая, внутренний наш человек, покинет тело, Этот момент мы больше знаем как смерть. Да? Смерть. Вышел внутренний человек из тела. Ну, тело что там? Ну, попытались реанимировать. Еще там что-то. Не вышло. Все, надо в землю закопать теперь. Правильно? А внутренний человек же не растворился в атмосфере. Писание однозначно об этом говорит. После того, как она выходит из тела, внутренний человек наш, либо он будет с Богом в его царстве небесном, либо он пойдет в ад на вечные муки. Проблема, знаете, в чем? Исправить это нельзя. Вот в чем проблема. Выбор мы делаем, пока в теле находимся, пока внешний мой человек и внутренний вместе. Вот сейчас я должен сделать выбор. Потом невозможно уже этот выбор сделать, тело отсутствует. Нету привязки к земному. Пока она есть, надо это сделать. Это очень серьезный момент. Люди думают, а времени еще хватит. Только подумал, бац, его троллейбус переехал. Или еще там что-то. Не дай Бог. Всем желаю дожить до 120 лет и выйти на пенсию потом. Но разве в завтрашний день в нашей власти, я хочу вас спросить, разве мы знаем, что будет через 5 минут? Мы все под Богом ходим. О, был человек, никогда не болел. Здоровый, крепкий. Захарчал, упал и не спасли. Все, и покаяться не успел. Тот, кто думает, что он хитрее Бога и может его провести вокруг пальца, очень сильно ошибается. В Писании написано, Бог над такими посмеется. Вот так и написано в псалмах. Ицхак Адунай. Спасение, которое предлагает нам Бог в Иешуа Мессии, это и есть милость, которая излилась на весь человеческий род. Причем это самая большая и неоценимая милость, которая только может быть. Мы же сегодня не можем это оценить, потому что вечность эту не видели. Наверное, вам часто приходилось слышать, когда неверующие люди смеются и говорят, «Да, какая вечная жизнь? Ты ее видел?» Кто слышал такое? Я в ответ говорю ему то же самое. «Ты ее видел?» Он говорит, «Нет, не видел». Я говорю, «Откуда ты знаешь, что ее нет?» «Ты многих вещей не видел, так что их нет?» «Их нет? Они есть, просто ты их не видел». Ты знаешь об этом, но ты не видел. А? Кто из вас точно знает, где находится Меркурий ночью на небе? Поднимите руку. А, видите, не знаете. Но знаете, что он есть, правда? Факт. Я таких примеров могу привести миллион. И никто не сомневается в этом. Есть. Кто из вас был в пустыне Калахари в Африке? Поднимите руку. Ни одного. Так ее нет, раз ты ее не видел. Знаете, когда-то я сейчас вспомнил просто. Был один студент, и профессор там по физике преподавал и сказал, что Бога нет. И сказал, раз мы его не можем увидеть, значит его нет. Но этот студент поднял руку и спросил, профессор, вы когда-нибудь видели свои мозги на тарелке? Он говорит, нет. Он говорит, значит, у вас нет мозгов? Этим студентом был Эйнштейн. Это логические цепи, понимаете, да? Если это мы не видим, это не значит, что это не существует. Даже умному человеку можно доказать, что у него нет мозгов. Иногда. Никогда не смущайтесь, если вам будут говорить там и смеяться. Я спрашиваю, ты что, там был? Нет. Я говорю, откуда же ты знаешь, что этого нет? Библия говорит, что это есть. Более того, я хочу вам сказать, друзья, если мы возьмем эту книгу и отсюда выпишем все пророчества, которые были сказаны когда-либо, из всех пророчеств, которые здесь написаны, 90% уже произошли, и это исторический факт. Произошли с точностью до миллиметра, до секунды. Вопрос. Где основание полагать, что остальные 10 не произойдут так же, как произошли те 90? Согласны со мной? Я полностью доверяю этой книге. Все, что она говорит, абсолютная правда. С Суд и милость в Библии всегда идут рядом, вместе. Суд и милость. Например, суд без милости, не оказавшему милости. И без суда нет милости, потому что суд Божий над нами, когда мы сами совершаем, для нас это становится милостью. Но если не совершаем, Бог совершит этот суд, и там ты уже не скажешь: ой, а Вася еще хуже, чем я. С Васей отдельно разберутся. С тобой ты за себя должен дать отчет. За свою жизнь, прожитую в своем теле. Бог, видя то, что мы любим Слово Его, а этим Словом является Иешуа, Машиах, Иисус Христос, это Слово судит нас по правде Божьей. Если в наше сердце вошел Дух Божий, Он и помогает нам совершить этот суд над собой. Выявить недостатки – это как ревизия. Проверить все. Опа, здесь не так, тут не так. А как надо? Открываешь Библию, там написано, как надо. Проще, простого на самом деле. Но так тяжело. Почему? А потому что греховная природа хочет грешить. Кормить ее надо все время грехами, иначе она помрет с голоду. Так я вам хочу сказать, ее не просто надо не кормить, ее надо придушить и поломать ей хребет. Но она будет как птица Феникс возрождаться из пепла каждый раз. Вот это греховная природа. Бог дает нам жизнь по милости Своей. Именно Слово Божье способно нам дать истинную оценку нашим поступкам и нашим мыслям. Почему я сказал о мыслях? В Нагорной проповеди Евангелия от Матфея мы находим, когда Иешуа учит, он говорит: а кто посмотрит на женщину с вожделением, только посмотрит и подумает, он уже с ней как будто бы спал. То есть в физическом мире как бы ничего не произошло. Ну, посмотрел. Но в глазах Бога это одно и то же. Теперь для того, чтобы было понятно, где граница вот эта, просто хочу сказать уже к слову. Потому что если бы, допустим, мы никак не реагировали на противоположный пол, как семью тогда создать? Проблема. А Бог сказал: нехорошо быть человеку одному. Потом Он сказал: прорву, плодитесь и размножайтесь. Да? Ну а если открыть книгу «Песни песней», то там вообще любовь воспета на высшем уровне. Именно отношения между мужчиной и женщиной. Понимаете? То есть Бог, когда наделил человека вот этим всем, Он что-то имел в виду конкретное. И это не может быть плохо. Но когда человек смотрит на... Тут не важно, кто на кого смотрит. Это же может быть и женщина, которая смотрит на мужчину с вожделением. То же самое. В своих мыслях, если человек дает волю фантазиям, понимаете, да, о чем я говорю? И как бы совершает это действие, вот это грех. Но если человек один, и он хочет создать семью, это тоже отдельная тема, ну так я 2-3 штриха просто дам. Естественно, мы обращаем внимание на особь противоположного пола, во-первых, параметры антропометрические вот эти. Это то, что первое нам должно понравиться. Это первая тгува, первая реакция наша. А потом уже, конечно, дружба, духовная составляющая и так далее. Что если этого нет, невозможно семью создать. Поэтому и нельзя иметь отношения до брака. Люди ж думают, ошибаются очень сильно в этом смысле. Самое последнее, что нужно делать, это брачная ночь. А первое, что надо делать, это увидеть человека, увидеть характер. Почему? Потому что жить тебе придется с характером. Характером. Поэтому на характер надо смотреть. Связи. Так вот, если человек в мыслях своих что-то неправильно делает, это уже грех. Понимаете? Поэтому все согрешили и все лишены славы Божьей. Но когда мы сами себе выносим приговор, судим себя, приговор к греху в своей жизни, мы еще должны научиться отделять грех от себя. То есть грех и я – это разные вещи. Это как вирус внутри меня, который мне нужно вылечить, избавиться от него. Грех, он очень глубоко, конечно, сидит. У этого есть причины, есть объяснение этому всему. Но люди, пока не имеют никакой связи с Богом, им кажется, что это естественная жизнь. Другой быть не может. Это нормально. Но посмотрите, мы верующие все, да? И у нас в собрании семьи создаются, дети рождаются. Это говорит о том, что и плотскую жизнь мы тоже ведем. И ведем ее хорошо и качественно. Но управляет нами все-таки духовный человек, а не плотской. Вот в этом разница. Я не помню, несколько месяцев назад, помните, я проповедовал на тему о плоть и душа. И мы разбирали с вами Псалом. Там были комментарии вот, еврейских раввинов, которые сравнивали внутренний человек, это наездник. Там, где написано, не будь как лошак несмышленый. То есть там говорилось о том, что внутренний наш человек должен быть как умелый наездник на скакуне вот этом. Плоть – это как скакун, это жеребец, лошадь. Да? И если отпустить, понесет и разобьешься. Но если правильно управлять этим, все будет нормально. С ветерком прокатись и удовольствие получишь. Так или нет? Так вот, если мы научимся своим внутренним человеком управлять плотью, мы жизнь проживем с удовольствием и получим от этого радость и наслаждение. Никто не сказал, что Бог запретил людям получать удовольствие, наслаждаться. Нужно это делать. Наша душа, психика, вот, русскому уху больше психика, это греческое слово от слова психос, душа. Наш внутренний человек тоже нуждается в этой подпитке. И Бог все это сделал для нас. Но удовлетворять все это нужно законными методами. Как только будет незаконный метод, грех, законно, благословение. Понимаете? 53 глава книги пророка Исаии, давайте мы приоткроем эту главу. Исаия, 53 глава. Это пророчество было написано 2750 лет назад. За 8 столетий почти до рождения Иешуа Мессии. И вот 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Аминь. Опять Писание говорит, все мы блуждали, как овцы. Это значит, исключений нет. Все – это все. От Адама и до последнего, кто будет жить на земле. Весь человеческий род. Кто-то меньше, кто-то больше, но Бог на это не смотрит. Вы слышали, да, что одной ложкой дегтя можно испортить целую бочку меда? Помните просто об этом. И одно тухлое яйцо может испортить любое количество еды, если туда его вбросить. Так же и грех. Он портит всю жизнь. Один раз, один грех, это как одна ложечка дегтя. И вся твоя жизнь, пускай будет бочкой меда, но туда, если домешать этот деготь, все. Поэтому даже когда мы один раз плохо подумали, это уже ложка дегтя. Я это говорю для того, чтобы никто не подумал, ой, ну я как бы, это не про меня. Я такой хороший, я не бандит, не наркоман, не то, не это. Господу было угодно, написано, на Него возложить грехи всех нас. Мы, как овцы, которые ходим-ходим и не знаем выхода где. Пастух нам нужен. Вот этим пастухом стал для нас Иисус. Он показывает нам выход. Он о себе говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, я и есть дверь. Этой дверью ты можешь войти в небесное царство, в вечность. Нет другой двери, только эта. И она открыта для любого, кто в нее хочет войти. Я хочу вам рассказать одну старую такую христианскую притчу. о справедливом царе, это просто иллюстрация. Иллюстрация к пониманию того, что сделал для нас Бог, для того, чтобы нас оправдать. Жил один царь, он был очень справедливый. И однажды пришли во дворец и сказали, что его мама, она нарушила царский закон. И по закону ее нужно забить до смерти плетью. Такой закон. И вот царство разделилось на два лагеря. Одни говорили, он любящий сын, и он никогда на это не пойдет. Он что-то придумает, чтобы защитить свою маму. Другая часть говорила, он справедливый царь. И даже несмотря на то, что его мать, он все равно приведет приговор в исполнение. Наступил день суда. Царь сел на своем престоле, вывели эту женщину, судья зачитал приговор, ее привязали к столбу, и все смотрели, а что же будет теперь? И царь сказал, приведите приговор в исполнение. И когда палач готов был уже это сделать, он сказал, подождите. Он снял с себя царскую мантию, снял с себя одежду, подошел к матери, обнял ее и сказал, а теперь бейте. И плеть опустилась на его плечи, на его спину. Он с собой просто закрыл мать, но приговор был приведен в исполнение. То же самое сделал для нас Бог. Весь его гнев, вся его ярость излилась на своего сына. Он принял на себя наказание за наши грехи. Я сейчас хочу зачитать из 53 главы, с 4 стиха. Посмотрите в текст. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца, веден был на заклане, и как агнец предстригущим его был безгластен». Аминь. Акт искупления – это та милость, которая излилась на нас вместо суда. И мы должны это просто понять и вместить. Поэтому Иешуа в 23 главе и в 23 стихе говорит, вы самое главное забыли – суд, милость и веру. И если бы он говорит, вы сами над собой этот суд совершили, я бы вас уже не судил, потому что суд этот произошел уже над моим сыном. И любой, кто верит в то, что он дает в подарок эту вечную жизнь, уже прощен через жертву Машиаха. Напомню просто, что по древнееврейскому пониманию Машиах имеет два лица. Одно, Машиах бен Йосеф, это облик страдающего Мессии. Это описано в книге Илкут, это Талмуд, это древние части Талмуда. Второй образ, это Машиах бен Давид, это Мессия во славе. Евреи никогда не могли, как бы вот это было то, что будоражило их разум. Как может быть, чтобы Мессия и во славе был, и вот так унижен? Но даже в иудаизме сказано, что если бы иудеи, евреи, выполняли все заповеди, все до одного, он бы пришел только как бен Давид, как царь. Но поскольку все согрешили и все лишены славы Божьей, надлежит ему вначале прийти, как сыну Иосифа, Машиах бен Йосеф. Интересно то, что в земной жизни он так и родился, был сыном Иосифа. Помните, да? Это же не просто совпадение. А Иосиф почему является образом страдающего Мессии? Жизнь Иосифа, младшего сына Иакова, она практически один к одному повторяет путь Мессии. Пророческое такое. Вы если сравните, вот, его же в рабство продали, он рабом там был, да? Откройте в Фессалонике, Филиппийцам, да, вторую главу, там написано, «Ибо он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, и, уничижив себя самого, принял образ раба, и был послушен до смерти, и даже до смерти крестной. Посему и Бог превознес имя его выше всякого имени». Ну и так далее. Он принял образ раба, вот Иосиф, раб, а потом он становится вторым в государстве Египет. Представьте себе. Также и Сын Божий. Акт искупления – это милость, которая явлена нам в Иешуа Мессии. И принять эту милость можно только верой. Поэтому следующий шаббат, но будет через один шаббат, мы поговорим о вере. В следующий шаббат у нас в гостях пастор из Хайфы, вы помните, да, Марк Ашкенази, 20 число. А вот третью проповедь о вере я скажу через субботу. Так вот, принять этот дар можно только верой. Смотрите, как это связано. Суд, милость и вера. Ты не можешь без веры это получить. Это как бы инструмент, которым можно это взять. И только этим, больше ничем. Наше упование основано на Слове Божьем. Наша вера основана на том, что Бог пообещал. Не потому, что я правильный и все правильно делаю в этой жизни. Нет. Потому что Бог обещал. Я знаю, Он не обманет. Он Бог правды. Он Бог истины. Он честный Бог, любящий. Почему Бог отдал своего сына? Вы знаете, легче было бы самому умереть. Бог поднимает планку как нельзя высоко. Потому что своего сына отдать, это еще больше, чем самому умереть. И поскольку мы сами любим своих детей, он как бы нам говорит, смотри, до какой степени я люблю тебя. И я свое дитя отдаю вместо тебя. А тебе осталось только поверить в это. А если ты да, поверил, оставшуюся жизнь, ты должен жить, исходя из этой книги, с заповедей, не грешить уже. Когда мы оказываем милость другим, мы уподобляемся в этот момент Творцу, который оказал милость всем нам. Когда мы дарим что-то, мы чувствуем себя возвышенно и хорошо. Мы уподобляемся Творцу в этот момент. Мы даем, а не стяжаем, не берем. Когда мы оказываем милость, точно так же. Мы уподобляемся Творцу, поэтому мы внутри чувствуем силу. Мы чувствуем объем. Это Бог внутри тебя. Расширь эти пределы. Позволь Ему заполнить полностью тебя изнутри. И пусть Дух Святой омоет и очистит каждого человека. Амен. Помолимся. Отец Небесный, я искренне благодарю Тебя и славлю за Твой мир, за Твою благодать, за Слово Твое, которым Ты питаешь наш дух. Благослови, чтобы это слово, растворенное верой, было принято в нашу жизнь и произвело то действие, для которого Ты его послал. Благослови, чтобы это слово имело плоды в нашей жизни, как зерна, посеянные в добрую почву. Пусть они принесут урожай в 30, 60 и в 100 крат. Искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.